и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф в Раме. И снял он одежды свои и пророчествовал пред Самуилом, и весь день тот и всю ночь лежал неодетый. Поэтому говорят: неужели и Саул во пророках?